Глава 13. Катакомбы старого города. Алина. Вопреки моим ожиданиям, лестница, ведущая в глубину подземелий, оказалась короткой и выходила в зал буквально через пару недлинных пролетов. Помещение не походило на обычную природную пещеру. Здесь во всем чувствовалась рука разумного существа. Каменные неровные стены уходили ввысь. Я даже не сразу поняла, что они кажутся бесконечными лишь потому, что потолок глянцевый или зеркальный. Я не предполагала, какой материал могли использовать прабоги несколько тысяч лет назад, чтобы создать нечто подобное. Совершенная иллюзия пространства. Сейчас такой эффект давал глянцевый натяжной потолок графитового цвета. В самом центре овального зала находился искусственный водоем, квадратный, с высокими, выложенными каменными блоками бортиками, от которых вверх к потолку уходили изящные колонны с основаниями, украшенными барельефами. Из-за глянцевого потолка колонны тоже казались бесконечными. В центре водоема возвышалась совершенно нереальная скульптура — девушка, поднимающаяся из воды. Я даже не сразу ее заметила, так как древний скульптор выполнил свою работу из хрусталя или какого-то другого прозрачного материала. Слабый свет, исходящий от покрывающей стены плесени, играл на прозрачном изваянии, добавляя утонченной скульптуре неизвестного мастера мистическое очарование. Прекрасное лицо с прикрытыми глазами под тенью острых прозрачных иголочек ресниц, лебединая шея, переходящая в покатые плечи, высокая грудь и узкая талия со скрывающейся в воде лункой пупка. Я невольно сделала пару шагов вперед, чтобы рассмотреть хрустальную деву получше. Издалека скульптура казалась ледяной. С влажных, свисающих прядями волос из кончика чуть вздернутого носа красавицы стекали капли воды, которые невозможно заметить сразу. Создавалось впечатление, что нереальная завораживающая девушка тает. Видимо, это был фонтан, который благодаря какому-то чуду функционировал даже спустя тысячелетия. Мне казалось, что водная нимфа со слезами на щеках обязательно должна что-то значить, но Ян меня разочаровал. На мой заданный с придыханием вопрос он лишь безразлично пожал плечами и бросил: «Представления не имею, кто это. Наверное, скульптор часто подглядывал за купающимися апсарами, вот и вдохновился. Кстати, возможно, музой послужила не апсара, а Нагайна. Это даже логичнее. Апсары не любят подземелья, книги и мистические артефакты». «Думаешь, это все же Нагайна?» — с еще большим интересом уточнила я и мечтательно улыбнулась, представив красочную картинку из прошлого. «Ну, чтобы узнать наверняка, нужно нырнуть и посмотреть, под водой ноги или хвост», — хмыкнул Ян, потеряв переносицу и уставился на пыльные носы своих ботинок. «Мне гораздо интереснее не кто это, а как скульптура закреплена». Он вскинул на меня черные, словно деготь, глаза. «Тут очень глубоко. Давай подойдем ближе, там на парапете можно немного посидеть, отдохнуть и попить. Кстати, вода здесь кристально чистая, обладающая исцеляющими свойствами». «Правда, что ли?» — не поверила я, но послушно двинулась по направлению к водоему. «Раньше была», — с грустной улыбкой заметил Ян. «В этом месте сосредотачивалась энергия, а вода, как известно, ее вбирает. Наги-хранители делали многое, чтобы подтвердить слухи о живительном источнике. Конечно, он не даровал излечения от всех болезней, но, умывшись или попив отсюда, многие на самом деле чувствовали себя лучше. Проходили усталости, мелкие недомогания. Сейчас же это просто чистая вкусная вода. Не знаю, как ты, а я хочу пить». После слов Яна я поняла. Во рту у меня пересохло, и горло дерет не от того, что воздух смешан с пылью, а от жажды. Мы спустились к самой воде, но отсюда она уже не казалась мне кристально чистой, скорее наоборот. «Как будто в бассейн кто-то налил нефть», — прокомментировала я первое впечатление от черной гладкой поверхности. «Не рискнула бы это пить. И тебе не советую. В рюкзаке, помню, была минералка, я уж лучше ее. «Просто здесь так глубоко, что в толщу воды не проникает свет», — успокоил меня Ян. «Вот вода и кажется чернильной. На самом деле она не просто чистая, а чистейшая. Поверь». В подтверждении своих слов Ян наклонился, зачерпнул пригоршню воды и с жадностью выпил. Я с опасением последовала его примеру. Парень не врал. Вода и правда была кристально чистая, холодная и невероятно вкусная. Только вот сил не прибавляло. Я по-прежнему едва держалась на ногах. Хотелось упасть и уснуть прямо здесь, на потрескавшихся от времени камнях. Я устало присела на каменные ступени, привалившись спиной к колонне, и на миг закрыла глаза. Голова немного кружилась. Вытянутые ноги дрожали, ныла поясница. Сегодняшний день вымотал до предела. К тому же болело распухшее колено. Не сильно, но постоянно, так что про него невозможно было забыть. «Больше не могу». Глаза непроизвольно закрылись. «Ян, я ни за что не заставлю себя сдвинуться с места. Пусть меня лучше съедят слизни, чем я сделаю хотя бы один шаг». Ян присел рядом, обнял меня за плечи и притянул к себе. Я совершенно естественно положила голову ему на грудь и не воспротивилась, когда он сжал мои замерзшие пальцы. Руки были горячими. Согревая, он нежно растер покрасневшие от холода ладони и дернул рукава свитера вниз, чтобы плотная вязаная резинка оставляла открытыми только последнюю фалангу пальцев. Я благодарно улыбнулась. Стало хорошо, тепло и спокойно. Даже усталость чуть-чуть отпустила. То ли Ян незаметно поделился своей силой, то ли на меня просто так действовала его близость. «Я не отдам тебя слизням». Его голос был тихим и нежным. «Ты смелая и сможешь идти дальше. Так нужно». «У меня совсем не осталось сил». «Зато они есть у меня». Я почувствовала его улыбку, Ян легонько провел рукой по моей голове, за его ладонью следовало тепло. Он уже убрал руку, а волна теплой силы обласкала затылок, скользнула по напряженному позвоночнику, заставляя расслабиться. Я купалась в лучах живительной энергии и чувствовала, что она наполняет все мое существо, заставляет дышать полной грудью, прогоняет усталость и возвращает меня к жизни. «Нам обязательно идти прямо сейчас?» — спросила я, немного отстранившись. «Куда мы торопимся?» Ян задумался. Мне показалось, что он прислушивается к чему-то или к кому-то. «Думаю, можно отдохнуть», — наконец нехотя признал он, и я облегченно выдохнула. «Поможешь поставить палатку? Одному это делать не очень удобно». 5 минут посижу и помогу, хорошо?» «Договорились. Пойду достану ее из рюкзака». Ян отошел, а я опустила руку в холодную воду и закрыла глаза, наслаждаясь ощущением. Пальцы снова замерзли, их свело судорогой, и по ним начали пробегать похожие на ток искорки. Ледяная вода прогоняла усталость и туман из головы. Я, наконец, почувствовала себя более живой и собралась уйти от водоема, но замерла с опущенной в воду рукой, потому что неожиданно заметила странность. Прозрачная дева исчезла со своего места. Я немного повернула голову, предположив, что с этого ракурса просто не вижу хрустального изваяния, но лишь убедилась в том, что статуя и правда пропала. Это напугало, но я не успела осознать серьезность ситуации. Дальнейшие события развивались слишком быстро, лишив меня того самого мига, который требовался, чтобы сложить 2 + 2. За мою опущенную руку кто-то резко и сильно дернул. Я не успела даже вскрикнуть, прежде чем ушла с головой в ледяную воду. Задыхаясь, рванулась вверх, чтобы позвать на помощь, закричала, пытаясь схватить ртом воздух, и снова скрылась в воде, глотнув ее вместо кислорода. Я заметалась, пытаясь понять, кто меня удерживает, но не увидела. Только почувствовала, как нечто сжимает мою талию, словно невидимое гигантское щупальце. Это подтверждало неясные догадки, появившиеся, едва я заметила отсутствие статуи. Сил отбиваться не было. Я барахталась, стараясь оторвать от себя невидимую тварь, но не могла. Вода попала в нос, в рот, уши, обжигала легкие. Ноги свело судорогой, и я чувствовала, что сейчас отключусь. Казалось, я уже должна бы умереть. Прозрачная ожившая скульптура, поймавшая меня на берегу, сжимала тело все сильнее и сильнее, до хруста в ребрах. Воздух в легких давно закончился, но я все еще сопротивлялась, не теряя надежды выжить. Обострились инстинкты. Я незаметно для себя прекратила биться в истерике и заглатывать воду снова и снова, а сосредоточилась на ощущениях. Интуитивно пыталась вдохнуть и сжаться, чтобы чувствовать себя свободнее в невидимом кольце щупалец. Чешуйки, которые начали появляться, как только мое тело ощутило опасность, защитили внутренние органы, да и вообще змея, делящая со мной тело, оказалась живучей. Сковывающее движение одежды не давало обернуться полностью, но даже частичная трансформация продлевала мне жизнь. Правда, вряд ли надолго. Тварь упорно тащила меня в глубину. Изредка удавалось вывернуться и рвануться вверх, но торжество длилось недолго. Пытаясь поймать ртом редкие пузырьки воздуха и чуть ослабить хватку щупалец, утягивающих меня в холодную черную бездну, я даже не почувствовала всплеска. Сообразив, что со мной случилось, Ян прыгнул в воду, прямо как был, в теплых штанах, массивных ботинках и вязаном свитере с высоким воротом. Я заметила рядом с собой сильную гибкую фигуру и удвоила усилия, пытаясь освободиться. В руках Яна мелькнуло стальное лезвие ножа, которым он рубанул по удерживающему меня щупальцу. Вода окрасилась алым, а вокруг рваной раны проступили серебристые чешуйки. Полог невидимости оказался поврежден, и Ян ударил еще раз, уже увереннее. Почувствовав боль, хрустальная дева взбесилась и сжала меня сильнее, утаскивая вглубь, подальше от ринувшегося мне на помощь парня. В ту же секунду что-то резко отшвырнуло Яна в сторону, вероятнее всего, еще одно невидимое щупальце. Ему не осталось ничего другого, кроме как вслепую сражаться с ним. А я почувствовала, что силы закончились, и отключилась, провалившись в черную бездну беспамятства. Я пришла в себя в тот момент, когда в легкие хлынул обжигающий поток воздуха. На минуту показалось, что дышать не получится, я разучилась или просто умерла. «А может, превратилась в амфибию?» Меня будто разрывало изнутри. Из носа и рта хлынула вода, и я закашлялась, содрогаясь от спазмов в руках Яна. Он осторожно опустил меня на камни недалеко от водоема, и я снова зашлась судорожным кашлем, чувствуя, что из носа опять потекло. Так плохо мне не было никогда. Каждый глоток воздуха доставлял боль и заставлял изрыгать из себя новую порцию воды. Меня трясло, зубы стучали от холода, и я не видела ничего вокруг. Не было сил даже бросить взгляд на то место, где раньше стояла прозрачная статуя, чтобы понять, вернулась ледяная дева или нет. А еще дико болели ребра. Я подозревала, что все мое тело походит на один огромный синяк. «Алина, Алина!» — звал Ян, обнимая меня за плечи. Я уже немного отдышалась и теперь пыталась справиться с дрожью, сильнее прижимаясь к парню, но он был таким же мокрым и холодным, как я. «Тебе нужно снять всю одежду. Давай я дам тебе водолазку, и ты наденешь ее, хорошо? Она, конечно, не твоего размера, но зато сухая». Я кивнула, и Ян отстранился. «Ты пока переоденься, а я все же поставлю палатку и достану плед. И отойди, пожалуйста, от воды. Я не знаю, вдруг там еще кто-то живет». «Кто?» — устало поинтересовалась я, почувствовав, что могу говорить. «Кто это был?» «Я уже ни в чем не уверен», — покачал головой Ян. «Раньше это и правда была обычная статуя из хрусталя. Во что ее превратила энергетика этого места, не знаю. В любом случае, уже не важно». «Что ты с ней сделал?» «Она больше не причинит тебе вреда», — уклончиво ответил он. Я не стала задавать вопросы, кивнула и послушно отползла на безопасное расстояние подальше от воды. Ян снял мокрый свитер и достал из рюкзака темно-серую мятую водолазку. Пока я переодевалась, он тоже начал стаскивать с себя штаны, с которых на каменный пол подземелья текла вода. Я предусмотрительно отвернулась. Во-первых, совсем не хотелось видеть обнаженного Яна. Во-вторых, повернувшись к нему спиной, я могла себе внушить, что и он не видит меня. Хотя сейчас было не до стеснения и норм приличия. Хотелось как можно скорее надеть теплую и сухую одежду. Меня так трясло, что даже не с первой попытки получилось расстегнуть пуговицу на теплых штанах. Ноги закоченели, и я практически не чувствовала своих ступней. «Иди в палатку». Ян, который переоделся в сухие джинсы, накинул мне на плечи тонкий, но достаточно теплый плед. «Там должно быть теплее. А ты?» Дрожащими губами спросила я, переступая с ноги на ногу на холодном каменном полу. «Я подойду чуть позже. Нужно разжечь костер. Может быть, удастся высушить наши вещи. Иначе дальше тебе придется идти в моей водолазке, а мне в одних штанах и босиком». «Алина, неужели тебя не учили брать в поход сменные вещи?» Он сокрушенно покачал головой. «Никогда не ходила в походы», — несчастным голосом призналась я и тут же радостно вспомнила. «Но зато у меня есть носочки». Я кинулась к огромному рюкзаку и достала оттуда небольшой НССР, который положила в последнюю минуту перед выходом. Там хранились, как оказалось, совершенно ненужные вещи, которые почему-то еще полдня назад казались предметами первой необходимости. И одинокие теплые носки, белые с розовым узором. В них сразу стало теплее. Я забралась в палатку и закуталась в плед, чувствуя, как ноги начинают оживать.